Но фантазеров и изобретателей все одно заколбасили. При мне. Здоровенный мужик с дырявым казаном на башке и с вымазанным фосфором ломиком. Хрясь налево, хрясь направо. Мол, вот кахо я всю жизнь искал-то. Вот кахо мне надоть. Да, против лома не попрешь. Семен, погоди-ка. Встрепенулся медальон. Дай на дверь посмотреть. Гляди, как камушки сияют. Семен остановился возле двери. «Что там?» – шепотом спросила, останавливаясь Оля. «Проблемы?» Хайк на всякий случай приготовился к действию. «Нет, просто Мар на камушки посмотреть хочет», – пояснил Семен. «Но учти, ювелир, выковыривать из двери я ничего не буду. Мы пришли сюда не за этим». «А ничего ковырять и не придется», – с презрением ответил медальон. «Бижутерия, дешевка. Удивительная нищета при таких-то размахах. А еще императорский дворец. Тоже мне. Фе. Они, поди, тоже экономить умеют». Семен взялся за ручку двери. Медленно потянул ее на себя. «Небось всяк на память камушек сковырнуть норовит». Дверь отворилась. Никакой лестницы или коридора, или очередного зала, как предполагал увидеть Семен, за дверью не было. А была там небольшая комнатка. Чистенькая, с однотонными стенами цвета бордо. Без окон. С дежурным плафоном на потолке и кожаным диванчиком у боковой стены. «Непонятно», – нахмурился Семен. «Где же?» Он не стал пояснять, чего он ожидал найти. Надо разбираться с тем, что имелось. А имелось в комнате кое-что, явно магическое и непонятное. Напротив дивана на стене раскинулась густая паутина из тонких ярко-синих линий, пересекающихся под самыми неожиданными углами. Более всего паутина напоминала рисунок печатной платы какого-то сложного электронного устройства. Путанные линии заканчивались на уровне груди горизонтальным рядом из 10 пронумерованных кнопок. Чуть левее кнопок находилась плоская коробка с круглым углублением, дно которого тускло светилось оранжевым колдовским светом. Под таинственным углублением белели две прямоугольные клавиши с надписями «Да» и «Нет». А еще к коробке подходила отдельная пара темно-синих жил. Тоже магических, невидимых никому, кроме Семёна. Не заметив ничего подозрительного, Семён махнул рукой, приглашая друзей идти за ним, и вошел в комнатку. «Семён, гляди, кнопочки!» Войдя следом, сказала Оля. «Может, это лифт у них такой? Нажмешь кнопку, и он поедет куда тебе надо, на нужный этаж». «Возможно». Семён подошел к кнопкам поближе, осмотрел их. «Однако маловато будет для такой дворцовой громадины. Сдается мне, что здесь надо определенной комбинации набирать, каждому этажу свою, да и лифт ли это. А ты нажми любую», – посоветовал Хайк. «И сразу станет понятно. Заработает – поедем, не заработает – уйдем. Другие двери проверим. Те, что внизу, между диванами. Попробую». Без особой охоты согласился Семен. «Меня вон та вещица смущает», – он показал пальцем на коробку с углублением. «Для чего она?» «Понятное дело, для чего», – отозвалась Оля. «Я подобное уже видела. Обычные клавиши подтверждения или отмены выбора. Если ты кнопку не того этажа нажмешь, то всегда можно отменить действие. Удобно, правда?» «Правда», – Семен потер лоб, соображая. «Ну ладно». Он протянул руку и надавил кнопку с номером 1. «Первый этаж, вестибюль, где вы сейчас и находитесь», – с запинкой произнес мягкий женский голос. Звук, похоже, шел отовсюду сразу. «Неправильно набран номер. Будьте любезны повторить набор». Семен от неожиданности чуть не отпрыгнул в сторону от стены с кнопками. Настолько голос был громкий и живой, но вовремя спохватился. «Особая запись», – пояснил он напуганной Олей и озирающемуся Хайку. «Голосовая консерва, как сказал бы Мар». «Ничего себе консерва», – заикаясь, отозвался медальон. «Нафиг, нафиг. Меня чуть не переклинило с испугу. Тихо, как в склепе. Даже мухи не жужжат. И вдруг нате вам, консервированная голосом тетка. Тьфу на нее!» Мар издал звук, словно плюнул, и умолк. «Следующая попытка». Семен уже безбоязненно протянул руку и нажал очередную кнопку, вторую. «Восьмой этаж, конференц-зал», – объявил голос. «Как-то странно у них тут адресация устроена», – пробормотал Семен. «А, сойдет». И нажал клавишу с надписью «Да». В тот же миг приоткрытая входная дверь со стуком захлопнулась. Лязгнул внутренний замок, и тот же приятный голос вежливо попросил. «Будьте любезны, Приложите к окошку считывающего устройства ваш личный жетон для проверки доступа. У вас имеется 1 минута. В случае несоответствия допуска вы будете уничтожены. Благодарю за внимание». «Чего?» Вне себя завопил Мар. «Она совсем бешеная, что ли? Какой нафиг допуск? Нет у меня ничего подобного. Семен, они нечестно играют. Я против. Протестую я!» «Черт!» Семен силой надавил на клавишу «нет», но ничего не изменилось. Дверь как была закрыта, так закрыта и осталась. «Семен, она правду сказала?» Оля побледнела. «Ты можешь что-нибудь сделать?» «Давай я попробую дверь высадить», — спокойно предложил Хайк. «Не уверен, что получится, но другого варианта у нас нету. Или есть?» «Не знаю». Семен, закусив губу, с ненавистью уставился на коробку с оранжевым глазком. «Осталось 40 секунд», – заботливо предупредил добрый голос. «Если у вас имеются какие-либо последние распоряжения или пожелания, можете их высказать. Они обязательно будут рассмотрены и переданы по назначению. Осталось 30 секунд». «Иди ты!» – огрызнулся Семен. «Обойдемся без предсмертных желаний». Он легонько по очереди прикоснулся пальцем к синим жилым проводам, что подходили к коробке с проверочным глазком. Никаких особых ощущений не возникло, лишь палец слегка зачесался, словно комар укусил. И крепко ухватив те жилы, Семен одним рывком выдрал их из коробки. Обе одновременно. Вырванные с корнем жилы забились в руках, как 2 пойманные змеи, наливаясь опасным голубым сиянием. Недолго думая, а чего думать-то, если некогда, Семен взял и соединил их местами обрывов. Колдовские провода вздрогнули, напряглись было и тут же обмякли. Вместе соединения образовался наплыв, а голубое сияние хоть и не угасло, но стало чуть тусклее. Судя по всему, оторванные жилы успешно срослись. Только непонятно было, к добру или к худу. «Ваш допуск принят», – услужливо сказал женский голос. «Свободный переход включен. Приключен. Заключен между... Куда? Бу? Бутилю? Любезны». Вслед за чем лязгнул открывшийся дверной замок. «О чем это она?» — нахмурился Хайк, а Оля, сразу поняв, что к чему, обрадовалась. «Семен, сработало! Ты великий умница!» И звонко чмокнула великого умницу в щеку. Семен расцвел, заулыбался. Хотел было обнять девушку, но вместо того вдруг принялся яростно чесать ладони. «Ну вот», — рассудительно сказал Мар. «С твоей помощью все приходит в соответствие с нынешним владельцем дворца. Каков император, таковы и его магические помощнички. Эй-эй, ты правую ладонь не шибко. К ненужным встречам оно. А вот левую чеши посильнее. Верная к деньгам примета». Семен буркнул в ответ невнятное, продолжая со стервенением драть ногтями обе ладони попеременно. «Выходим или попробуем с кнопками поработать?» — спросил Хайк, участливо глядя на Семена. «Чего с руками-то на этот раз, а? Будто комары погрызли», — пожаловался Семен. «Аллергия, что ли, на местное волшебство? Эх, страсть как не люблю за всякую магическую дрянь хвататься. Куда денешься? Надо!» Семен поплевал на ладони, крепко их потер. «Вроде бы полегчало. Жми на вторую, авось сработает». Хайк надавил на кнопку. «Вава!» — задушевно сказал женский голос и щелчком выключился. Как понял Семен навсегда. Стены комнаты на миг затуманились и сменили цвет на пурпурный. К удивлению Семена, сращенные им жилы вновь оказались на своих местах. Точно и не вырывал он их никогда из проверочной коробки. Только стали теперь магические провода какими-то блеклыми, почти прозрачными. Судя по всему, бравые исследователи дворца очутились в другой, похожей комнате. «И не лифт это вовсе», — уверенно сказал Хайк. «А магический почтовый ящик переправил нас по адресу в точно такую же кабину, как посылку, а сам на месте остался. А вон и стены цветом изменились. Внутридворцовое транспортное колдовство для облегчения проверки и путешествий по этажам. Умно придумано». «Полностью с тобой согласен», — задумчиво ответил Семен, прикидывая, а не надо ли и здесь выдрать из коробки волшебные провода на всякий случай.